Экзамены выдержала блестяще, одни пятерки. Получила звание пилота аэронавта. Завтра выезжает домой, коротко сообщил нам Филипп, вешая трубку и широко улыбаясь. Она так и сказала? Домой? Переспросил я его. Да, она так и сказала. Домой. Глава 7. Два письма и телеграмма. От Глеба Львова Мире Львовой. Дорогая сестра, спасибо за ласковое письмо. Очень рад, что ты с блеском защитила диссертацию. От души поздравляю со степенью кандидата наук. Другого я, конечно, и не ожидал от тебя. Желаю еще много всяких званий, пока не доедешь до академика, в чем я нисколько не сомневаюсь. Исполняя твое желание, подробно опишу мое здешнее житье, а также житие Филиппа. Он ведь у нас вроде святого, бескорыстный чудак от науки. Летом еще было сносно, купанье в море успокаивало нервы, но с наступлением осени стало совсем гнусно. Ветер, изморозь, гололед, туман, сырость. Получил комнату в только что отстроенном финском доме. Весьма рад, что избавился от этих дураков-аяксов. Надоели до чертиков. Заходила Марфенька с этой своей юродивой Христиной. Поздравила с новосельем, немного посидела и ушла. Хороша девка, красива, здорова, умна и, самое главное, имеет папашу-академика. Впрочем, она уже, кажется, сделала выбор. Работа моя понемногу движется. Материал для диплома соберу и поручение твоего Евгеши выполню. Из-за этого поручения приходится часто выезжать в море. Ему только чужими руками да жар загребать. Небось, сам не поедет качаться по волнам. Когда ваша свадьба? Теперь, когда ты защитила диссертацию, он, верно, опять возобновил натиск на мою красавицу-сестричку. Губа у него не дура. Ты спрашиваешь, как мое душевное настроение? Сказать откровенно, пакостное. Я живу среди людей, которые, не стесняясь, выражают мне свое неодобрение, а я их ненавижу скрытно. Ненавижу Мальшета Турышева, этого доморощенного писателя Яшку Ефремова, эту юродивую Христину Савельевну, названного братца Шалова Фому, и Д.Р. Всех их ненавижу до потемнения в глазах. За что? Черт его знает за что. Должно быть за то, что у них с молоду сбережена честь, что они могут взирать свысока на таких, как я. Ни один из них не стоит ломаного гроша, а как их все уважают. Особенно я ненавижу своего бывшего дружка Филиппа. Я страдаю от одного звука его голоса, от его уверенной манеры ступать по земле. Ты знаешь, как он ставит ногу, не глядя, словно земля сама должна бережно ее принять. Какие это ограниченные люди! Все их интересы сводятся к одному. Работа, работа и работа. О чем бы они ни начали разговор, о музыке, книжной новинке, последней пьесе, все сведут к одному. Обсерватория, дамба, Каспий. Я тоже, как ты знаешь, умею работать, и даже очень, но это средство к цели, а не сама цель. И среди этого полудурья движется, как солнечный зайчик, Лиза. Прости, ты ее, кажется, не жалуешь. Что поделаешь? Я, видно, как Тургенев однолюб. Лизу мне не выкинуть из головы. Не знаю, Мира, любовь это или страсть, но я думаю о ней, засыпая, и думаю, просыпаясь. Десятки раз я мысленно обнимал ее, а потом плакал и скрежетал зубами от бессильного гнева, ибо она для меня недостижима. Я потерял ее навсегда в тот штормовой день, когда высадил на Каспийский лед ее братца Яшку и сынка нашей мачехи Фому. Такая не забудет, не примирится. К тому же она любит Мальшета. Он герой, а женщине хоть блоху убей, но с геройством. Извини, к тебе это не относится. Каждый день я в бессильной ярости смотрю, как Мальшет идет в их домик, просиживает там вечера. Их тесная компания Мальшит, Лиза, Яшка, Фома, супруги Турышева и Марфенька.